Глава 31. Сумеречная зона. Солнце погрузилось в серые, неспокойные воды Темзы, и на Челси спустились сумерки. Напоминающая армию привидений туман запутался в железных оградах домов на Тайт-стрит, Сквон-Уок и Чейни-Роу. Сквозь полупрозрачные занавески на улицу падал призрачный свет газовых ламп. Запах затхлости, которым тянуло от реки, мешался с ароматом горящего угля, шедшего от невидимого в темноте дыма, клубившегося над десятком располагавшихся неподалеку труб. Я плотнее запахнулась в жилет, силясь отогнать холод, темно, зябко. Ну, чего меня занесло в этот Челси? Из-за ограды королевского госпиталя доносился хриплый заговорщицкий шепот. Из аптекарского сада тоже послышался шум. Несмотря на то, что он уже был закрыт, туда явно кто-то пытался проникнуть. Примечание. Аптекарский сад – второй по старшинству ботанический сад Великобритании, основанный в районе Челси в 1673 году. Конец примечания. В закатном сумерке я, крадучись, пробиралась по саду Оскара Уальда, изо всех сил стараясь не расчихаться. «Ирен», – проквакала я, – «мы здесь себя угробим, или, в лучшем случае, загремим на весь вечер в полицейский участок». «Не глупи, мы не нарушаем никаких законов, хозяева пригласили нас сами». «Мы здесь по надуманному предлогу. Кроме нас об этом никто не знает. Зачем ты отправила Готфри в бывший дом Карлайла?» «Это было самое правильное решение. Пусть уведет как можно больше народу подальше отсюда». «Думаешь, шум не привлечет внимания? Думаешь, миссис Уальт не заметит, что мы бродим у нее по саду?» «Будешь и дальше так громко разговаривать, наверняка заметит. Тихо. Ты шепчешь так, словно со сцены обращаешься к залу. Представь, что ты в исповедальной». «Я ничего не могу поделать. Наверняка я уже заработала себе грипп. Нас схватит, непременно схватит. Боже мой, ну и скандал же будет». «Вздор», — прошептала Ирен. «Кроме того, кто виновница торжеств? Я? Почетную гостью не арестовывают». «Ты называешь возню в темноте посреди вечернего Челси торжеством? Если все произойдет именно так, как я задумала, у нас будет повод для праздника. Погоди, я вроде что-то задела носком туфли. Это и есть кельтский крест?» «Наверное, может быть. Он твердый, мокрый и как раз у нас на пути. Но почему мы не взяли с собой фонарь? Потому что другим можно, а нам нельзя. Солнце село, темно, хоть глаз выколи». «Потому что мы не хотим привлекать к себе внимание. Кроме того, как, по-твоему, мы станем копать, если у нас будут заняты руки?» «Копать? Что опять? По правилам, под землей спрятан только главный приз? Из чего ты взяла, что он находится здесь, возле дома? Ты же сама придумала правила». «Правила касаются остальных охотчиков и обычных целей. У нас своя игра. Смотри, когда он качается, помоги мне его повалить». «Не думаю, что отец похвалил бы меня за то, что я валю кресты, пусть даже и кельтские». «Это не церковный крест, а просто украшение для сада. Никакого святотатства ты не совершаешь. Давай, Пенелопа, упрись изо всех сил. Делай, как я. Думаю, вместе мы весим достаточно, чтобы его сковырнуть». Я послушно навалилась спиной на крест, уперев ноги во влажную землю, покрытую опавшими листьями. Неожиданно крест беззвучно повалился на землю, а сверху на него упала я. «Давай, копай скорее!» — Ирен сунула мне в руку какой-то предмет. Я ощупала деревянный черенок, оставив в шерстяных перчатках несколько занос. «А почему лопата такая крошечная?» «Извини, ничего другого в мои кармашки на юбках не влезло. Это игрушечный совочек для детей». «Ирен, это самое безумное из всех твоих затей. Я не знаю, плакать мне или смеяться». «Ни то, ни другое», — коротко ответила подруга из темноты. «Копай». Ну что ж, я и так уже практически лежала на земле. Став на колени, я разгребла мокрые листья и присоединилась к Ирен, которая уже ковыряла совком почву. Сквозь прореки в облаках тускло серебрилась луна, если бы не она, мрак и вовсе был бы кромешным. Среди голых ветвей свистел ветер, в лунном свете лицо Ирен казалось мертвенно-бледным, а поваленный крест напоминал цветом выбеленную временем кость. Я была даже рада, что не могу взглянуть на себя со стороны. «Но почему было нельзя попросить помощи у Готфри?» — проворчала я, почувствовав, как в ноздри ударил запах сырой земли и влажной шерсти, исходившей от моих мокрых перчаток. Я попыталась не думать, что загадки и существа сейчас копошатся вырытой нами яме. «Он ни о чем не знает», — ответила Ирен. Подруга, точно так же, как и я, копала изо всех сил, словно безумная. Я в очередной раз со всей силы всадила совочек в землю, и он уткнулся во что-то твердое, отчего у меня разом онемела рука и заныло плечо. Ирен, услыхав Глухой ляск принялась копать в этом же месте. Наконец наши лопатки, звякнув, соприкоснулись, словно спицы для вязания. «Значит так, я рою дальше, а ты отгребай землю», — хрипло сказала Ирен. «Я так и знала, что ты посадишь голос. Тебе противопоказана сырость». «Тссс! Я готова потерять голос хоть на неделю, если найду здесь то, на что рассчитываю». «Так, что-то твердое и квадратное, зарытое сокровище. Скорее всего, коробочка, в которой какой-то ребенок похоронил птичку или котенка. Здесь слишком темно, да и место не самое подходящее. Потом разберемся, что мы нашли. Я на юбку нашила тайный карман попросторнее. Положу добычу туда. Совочки нам больше не нужны, они нам славно послужили, похороним их здесь. Пусть земля будет им пухом, спите спокойно, малютки». Ирен встала и принялась ногами сталкивать землю, вырытую нами яму. Признаться, поднять крест оказалось раз в 10 сложнее, чем его повалить, но мы все-таки справились с этой непростой задачей, и вот теперь он снова стоял на месте, точно такой же покосившийся, как и прежде. Затем мы стали утрамбовывать землю, и Рен со стороны напоминала испанскую танцовщицу. Она притопывала, придерживая юбки так, чтобы не стучало содержимое найденной коробочки. «Ну что, теперь мы можем уйти?» — спросила я. «Ну, конечно, скорее в аптекарский сад. Будет глупо, если мы опростоволосимся и вернемся без добычи». Я с недовольным видом кивнула, но Ирен уже направлялась к дому, в котором, к счастью, за исключением одной служанки, все еще не было ни единой живой души. Прокравшись через особняк, мы выбрались наружу. Вернувшись в дом мистера Уальда, через час мы обнаружили, что в камине уютно горит огонь, гостиная в столовой залита ярким светом, а в креслах сидят красноносые, продрогшие, но при этом довольные обитатели Челси, с гордостью поглядывающие на разные диковинные предметы, которые по условиям игры им удалось отыскать. Сняв перед зеркалом верхнюю одежду, я обнаружила, что мой нос, совсем так же, как у остальных гостей, приобрел вишневый оттенок, а лицо Ирен, несмотря на все наши приключения, по-прежнему хранило благородную бледность. Однако, когда подруга заговорила, выяснилось, что голос у нее сел и хрипит, как труба. «Пунш!» — к нам поспешил Готфри с двумя кружками, над которыми клубился пар. Мы с жадностью, словно Оливер Твист, на мясо накинулись на обжигающий напиток. «Как прошла охота?» — полюбопытствовал Нортон, но прежде чем мы успели ответить, к нам подошел мистер Уальд, из нагрудного кармана которого щегольски торчала метелка для пыли. «Моя дорогая мисс Адлер и любезная мисс Хаксли, вы вернулись последними. Что за чудесная идея вместо обычного воскресного чаепития сыграть в охоту на мусор?» Примечание. Охота на мусор. Мусорщик идет на охоту. Салонная игра, участники которой должны за условленное время найти и собрать предметы из списка, не покупая их. Всем участникам дается одинаковый список, за каждый предмет полагается определенное количество очков. Выигрывает тот, кто успеет набрать наибольшую сумму очков. Конец примечания. «Мы превосходно, просто превосходно повеселились. Давайте скорее сравним добычу и списки. Страсть, как хочется узнать, кому достался главный приз». «Конечно, конечно, давайте», — закивала Ирен. Дамы уже сели кружком, и моя подруга расположилась на единственном свободном месте, присев на подлокотник дивана. Джентльмены остались стоять, прислонившись к стенам с кружками пунша в руках. После того, как Готфри поспешно принес мне стул из столовой, и я, наконец, села, началась церемония. Каждый из присутствующих с гордостью показывал собственные трофеи. Несколько гостей принесли иссохшие виноградные веточки из сада покойного мистера Карлайла. Ирен продемонстрировала павлинье перо, оброненное, по ее словам, одной из одичавших птиц, принадлежавших покойному Рассетти и до сих пор разгуливающих по округе. Респектабельные актеры, писатели и художники, если вообще кого-то из присутствующих можно было назвать респектабельным, показывали собравшимся всякий хлам с таким видом, словно найденный ими дребедень являлась бесценными драгоценностями. Мистер Уальд, размахивающий метелкой, которую выпросил у соседской кухарки, поглядывал на других столь высокомерно, будто как минимум держал в руках перо, выдернутое из крыла ангела. Кое-кто добыл трофеи в аптекарском саду, именно оттуда, между прочим, привезли в Америку семена хлопка, который впоследствии привел к гражданской войне. Честно говоря, я крайне неодобрительно отнеслась к разграблению ботанического сада. В комнате чувствовался неприятный запах сухого эвкалипта, заглушавшийся ароматом пунша, в котором, как я потом узнала от Готфри, был ром. Если бы Нортон сказал мне об этом раньше, я бы и пальцем не притронулась к этому напитку, вне зависимости от того, сколь сильно мне хотелось согреться. Увы, к тому моменту, когда я выяснила состав пунша, я уже успела выпить 3 чашки. Быть может, именно благодаря легкому опьянению мы, женщины, нашли в себе силы посмеяться над скорбным состоянием наших юбок. Испачкались не только мы с Ирен, брюки у некоторых джентльменов тоже были измазаны в земле и пузырились в области коленок. Главным призом должен был стать шелковый желтый шейный платок с перламутровой брошью, принадлежавший Оскару Уальду. Платок был где-то зарыт еще до начала игры, и его так никто и не отыскал. После продолжительных обсуждений и обмена впечатлениями было решено признать победителем Брэма Стокера, поскольку ему удалось собрать наибольшее число предметов из списка. Рыжебородый гигант растроганно улыбался и смотрел на собранный им хлам, словно он был из золота. «Вот видишь, Ирен», — прошептала я на ухо подруге, — «зря ты не посмотрела, что нашла. Глупо. Возможно, ты и раскопала главный приз». «Да и нет», — ответила она. «Бедная Ирен», — неожиданно промолвил мистер Уальд. «Игра была устроена в твою честь, а ты ничего не выиграла. Какая ужасная несправедливость». «Главное, что мои друзья весело провели время, иной награды мне не нужно», — ответила Ирен и отсалютовала собравшимся кружкой с пуншем. Гости ответили тем же, выпив за ее здоровье. Вскоре приехал наш экипаж, нам предстояла долгая дорога до Брайани Лодж. После того, как мы приехали домой, Ирен, как это ни странно, отказалась немедленно посмотреть находку, обнаруженную в саду у Оскара Уальда. Ну, а меня слишком сильно развезло от рома, и поэтому я не стала настаивать. Прежде чем мы разошлись по комнатам, я не удержалась от мрачного пророчества. «Ты раскопала горстку птичьих костей. Я даже рада, что не увижу твоего лица, когда ты ее увидишь. Максимум, что ты нашла, шейный платок мистера Уальда с брошью. Да и то, если тебе крупно повезло», — промолвила я, мечтая о мягкой кровати, куда, как обычно, миссис Ситон предусмотрительно положила грелку. «Ты, сама того не зная, увезла главный приз охоты на мусор, так и не заявив на него свои права. Что ж, будем считать случившееся высшей справедливостью», — хриплым голосом промолвила Ирен с порога своей спальни.